Дружба с Радищевым. Воспоминания Петра и Владимира Раменских, хранящиеся в Мологине, повествуют о знакомстве и дружбе Раменских и Радищевых. Многие Раменские были знакомы с семьями Радищевых и их родственников Аргамаковых и Амосовых. Георгий Раменский, младший сын Данила Раменского, после смерти отца воспитывался в семье Аргамаковых, посещал занятия в гимназии при Московском университете и вместе с Александром Радищевым имел возможность учиться у домашних учителей. После смерти Данила Раменского и его жены от чумы в 1763 году их дети разъехались. Петр Раменский вернулся в Бахмут, в Малороссию. Георгий поехал в Саровский монастырь, где жил отец Радищева Николай Афанасьевич Радищев. Здесь, в монастыре, Георгий Раменский ведал перепиской книг, а в зимнее время преподавал в школе при монастыре. Именно к нему, Георгию, после ареста Радищева в Петербурге и ссылки его в Сибирь, все бумаги Радищева и архив, находившийся в Петербурге у верных людей, были перевезены в Саровский монастырь на хранение. Эту перевозку осуществляли Владимир и Михаил Раменские вместе с сыном Радищева. Как явствует из сохранившихся писем Радищева в Мологино, Радищев в конце декабря 1785 года приехал в Мологино навестить своего друга Алексея Раменского. Вот запись, которую оставил Алексей Раменский в книге «Хроника» на странице 88, 28 декабря 1785 года. «Нежданно приехал ко мне в Мологино друг моей юности Александр Радищев из Петербурга проездом на родину и прожил у меня 2 дня и подарил мне книгу «История» с его начертанием». Еще раньше, весной 1785 года, положение со школой в Мологине осложнилось из-за болезни помещика Юрьева и пьянства его сыновей. Алексей Раменский написал по этому поводу Радищеву, спрашивая совета. В своем письме, которое хранится в Мологине, Радищев, между прочим, сообщает Алексею Раменскому, что он советует ему нынче летом, когда Екатерина II будет объезжать империю и будет в Твери, пойти к ней с учениками и попросить помощи на школу. Государыня наша очень интересуется образованием, и смело можно к ней обратиться за воспомоществованием. И, думаю, отказа не будет, тем более, что она помнит заслуги Степана Раменского в вопросах казачества. Алексей Раменский послушал совета Радищева и 9 июня 1785 года был в Твери с учениками, где обратился к Екатерине, которая швырнула Алексею кошелек с медными пятаками и отвернулась. Вернувшись в Мологино, он был вызван в Старицу, где за самовольное обращение к императрице был подвергнут гаупвахте на 15 суток, а Фомку Матюшина да Егорку Страхова продали подрядчику в Питер. Так закончилось хождение учителя Раменского к матушке-царице. О роли Радищева в жизни учителей Раменских свидетельствует автограф на первом томе сочинений Ломоносова, подаренных Варварой Александровной Бакуниной. Тома были присланы 7 сентября 1863 года, в день столетия учительской деятельности Раменских в Тверской губернии. Вот что она писала. «Глубокоуважаемые Пахомий Федорович и Пафнутий Алексеевич, поздравляем вас в день 7 сентября со столетием вашего учительства в Тверской губернии. Добрый совет Александра Радищева породил беспримерную сподвижническую деятельность семьи вашей на ниве народного просвещения. Пусть эти книги Михаила Ломоносова напоминают вам о нашем весьма высоком к вам уважении. Варвара Бакунина. 7 сентября 1863 года. Село Примухино». После ссылки в Сибирь Радищева друзья начинают массовую переписку и распространение его крамольной книги «Путешествие из Петербурга в Москву», за которую Радищев был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Сибирь. Хранитель архива и рукописи крамольной книги Радищева Георгий Раменский организует переписку этой книги у своих родных в Бахмуте, думая, что в маленьком городе, далеко от столицы, не будет большого риска с перепиской. Но как Екатерина II, так и ее сын Павел I ненавидел Радищева, называя его злодеем хуже Пугачева. В 1800 году жандармы Павла I напали на след переписки книги Радищева в Бахмуте. Георгий Раменский поручил организацию этой переписки своему племяннику Никифору Раменскому. Выследив и установив, что автором переписки является Никифор Раменский, жандармы схватили его, хотя прямых улик им найти не удалось. Жители Бахмута под присягой подтвердили невиновность Никифора Раменского, но власти на суде умолчали о том, что обвиняемый осуждается за переписку книги Радищева, его обвиняли в оскорблении его величества. Суд 7 июля 1800 года приговорил Никифора Раменского к смертной казни, замененной потом каторжными работами в нерчинских рудниках в Сибири. Паче же всего, что осмелился Никифор Раменский, содержась уже на гауптвахте, произнесть дерзкие слова, относящиеся к особе его императорского величества, в чем указанным числом свидетелей, утверждающих свои показания, единогласно и действительно изобличен. И для того по виновности таковых преступлений оного Раменского в силу законов воинских артикулов 20-го, 44-го, параграфа 45-го и указа 1727 года, января 30-го дня, яко подлежащего смертной казни, которую до указа чинить не велено, лиша чинов, наказать в городе Бахмуте кнутом 25 ударами, а потом, вырезав ему ноздри и поставя на лице указанные знаки, сослать на каторгу в Нерчинск. В Бахмут тайно приезжал Радищев, чтобы подписать прошение на высочайшее имя о помиловании Никифора. Сохранившиеся письма брата Никифора Руменского к жене Никифора, отказавшейся подписать прошение на высочайшее имя о помиловании ее мужа, письма Петра и Георгия Раменских по этому вопросу, хранящиеся в настоящее время в Малогине, подробно рассказывают об этой зверской расправе царя Павла I. Отец Никифора, Петр Раменский, и малогинский учитель, его дядя Алексей Раменский, поехали летом 1801 года в Петербург хлопотать об освобождении Никифора. К этому времени друг семьи Раменских Карамзин поместил в своем журнале «Вестник Европы» за 1802 год статью о невинно осужденном Никифоре. Александр Радищев, недавно вернувшийся из Сибири, через некоторое время был возвращен в Сенат, где служил его товарищ по Лейпцигу, сенатор Казадавлев. Они несколько раз тоже ставили вопрос о помиловании Никифора Раменского и возвращении его из каторги. Император Александр I помиловал Никифора Раменского, назначил ему пенсию и выслал даже деньги на проезд из Сибири. Во время поездки Петра и Алексея Раменских в Петербург они встречались с Радищевым, Карамзиным, Казадавлевым и способствовали ускорению дела Никифора. В этот приезд к Радищеву Алексей Раменский получил в подарок от него книгу «Приятное препровождение времени» с автографом Радищева, который гласил «Товарищу юности моей, Алексею Раменскому, посвяти себя делу своему». Александр Радищев, 1801 года, Санкт-Петербург. В хронике Алексей Раменский записал, что настроение у Радищева плохое, ему грозят Сибирью, плохи материальные дела, собирается продать имение в Старицком уезде. Через некоторое время Никифор Раменский вернулся из Нерчинска. С изуродованным лицом он не захотел жить на родине и с помощью Радищева и Козодавлева уехал в Германию. Вскоре стало известно, что там вышла книга на немецком языке, где рассказываются ужасы сибирских тюрем, рудников и каторги, о произволе царских чиновников. По распоряжению императора Александра I эта книга была переведена и переделана в пьесу под названием «Возвращение Раменского». В этой пьесе утверждалось, что в России царь заботится о бедных, невинно осужденных, помогает материально, и на примере Никифора Раменского показана забота и любовь царя к простому народу. Эта лицемерная пьеса была торжественно поставлена в Большом театре в день коронации Александра I 15 сентября 1803 года. Трагедия Радищева продолжалась. Он сообщал Раменским о своем беспокойстве за рукописи и новую книгу. В августе 1802 года он прислал в Малогино Алексею Раменскому письмо, в котором прямо говорил о невозможности дальше жить. 12 сентября 1802 года Радищева не стало. Он отравился. Раменские потеряли самого близкого друга, но никогда его не забывали. Как рассказывал сам Николай Пахомович Раменский, каждый год, 12 сентября, Раменские собираются в Малогине, читают предсмертное письмо Радищева и посвящают молодых Раменских в учителя. Перед бюстом Радищева, который изготовили малогинские каменщики по эскизам художника Венецианова и подаренным Раменским, ставится большой букет цветов, ромашек, васильков. И старейший Раменский читает письмо Радищева. Эта семейная традиция существует более 100 лет. Письмо Радищева Раменскому из Петербурга в село Малогино. «Любезный друг мой, Алексей Данилович, рукою верного друга пишу к тебе сие письмо. Наконец я вступаю в чертог вечности. Не умирать, но жить страшиться должно. Совесть управляла всеми моими действиями, но жизнь бедственная 100 крат несноснее самой смерти. Она стала чрезмерным чумением, и каждый шаг ее — преддверие к смерти. Нет, никакие сокровища, кроме добродетели, не сильны установить душевной тишины. Деньги, род, чин — все это пустяки. Подло думать, что хлебопашца поощрять, к трудолюбию надобно больше нужд, и каждый год надбавлять оброк и отбирать у него все лишнее. Все это я видел от Петербурга до Илимского острога. А теперь лицезрею, вельмож, устоящих свои дворцы на развалинах честности, судей, продающих правосудие, богачей, покупающих уважение. Чувствую, друг мой, что судьба готовит мне новые испытания и бедствия. Твой друг жить более не может. Прощай и продолжай свое благородное дело. Передай брату своему Георгию в Сарово мою душевную благодарность за его великие труды и заботу о моих детищах, и что наказ мой остается навечно. О юношество! Залог благоденствия Отечества! Бегите от пороков! Трудолюбие прилепит вас к истине. Привычки и лесть порождают испорченные нравы. Берегитесь последовать сим примерам. Облегчайте горести и основанием дел своих полагайте помогать бедным. Не теряйте драгоценного времени, служите обществу и ради просвещения народа учреждайте всенародные училища, чтобы всех детей в малолетстве учить в них и воспитывать достойных граждан. Вот правило честных людей. Получай сие письмо, не будет уже меня больше на свете. Яд пресечет дни мои. Прощай, твой вечный друг Александр Радищев. 1802 года, Санкт-Петербург.